в январе 1905 года в статье «Падение Порт-Артура». Бюрократия гражданская и военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований, стоящей организации военного дела. И Ленин делал вывод. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. Портсмут. Нельзя сказать, что Николаю безразличны были течения и исход этой войны. Прервав кабинетное чтение рапортов и отчетов, он колесит по дорогам империи, инспектирует войска. Его маршруты 1904 года. В мае побывал в Полтаве, Белгороде, Туле, Москве. В июне Коломна, Пенза, Сызрань. В сентябре Елизаветград, Николаев, Одесса, Кишинев, другие города юга и запада страны. Круг этот завершен посещением Риги и Ревеля. В октябре Минск, Витебск, Сувалки и другие города западных губерний. В декабре Житомир, Шмеринка, Биржула и другие районы юго-запада. Всюду он инспектирует и напутствует воинские части, отправляемые на Дальний Восток. Освещает знамена. Раздает солдатам и офицерам образки и крестики. Участвует в церемониях освещения новых военных кораблей, начатых строительством или сходящих со стапелей. Генерал Драгомиров тогда острил: «Бьем японцев образами наших святых, а они лупят нас ядрами и бомбами. Мы их образами, а они нас пулями. Ты его Евангелием, а он тебе пулей. Ничего себе война. Веселенькая». Равнодушия у венценосца не было, но и тревогой, тем более отчаянием, он не терзался. Весть о падении Порт-Артура застала его в пути на станции Барановичи. Вечером записывает в дневнике: «Потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов. Тяжело и больно. Хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали все, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья». Поступает в Петербург весть о гибели флагманского броненосца Петропавловск. Доложить царю об этом мрачном событии должен Радзевский, замещающий министра двора. Аудиенция назначена на 3 часа дня. Не без тревоги Радзевский думает о сцене, которая произойдет, когда он доложит царю о случившемся. Вдруг курьер из Зимнего. Прием отменен. Радзевский облегченно вздыхает. Хоть временно, но пронесло. Вскоре опять курьер. Прием в назначенный час состоится. Приехал, рассказывал потом Радзевский, к царю. Оказывается, он на панихиде по адмиралу Макарову. Ну, думаю, еще хуже вышло все. Ну вот служба кончается. Государь в морской форме возвращается из церкви, весело здоровается со мной, тянет за руку в кабинет и говорит, указывая на окна, в которых порхают крупные снежинки: «Какая погода! Хорошо бы поохотиться. Давно мы с вами не были на охоте.